Вчера была среда, сегодня понедельник, а я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнения не тени, зато уверенность в конце. Мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах полиуретана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице. А говорящая собака чау-чау произнесла довольно внятно вау-вау. Ее проклятую ничто не возмущало. Чернели кляксы на снегу, мы все стоим под звуки овощного танго. Нас привлекает этот суперовощ манго. И за зеленым солнцем как орангутаны по крышам дворники бегут. В своих скитаниях по дебрям магазинов мы натыкаемся на трупы апельсина, где инквизиторы в халатах и лосинах поют над нами, как соловьи. Поют над нами, как соловьи. Соловьи. Я подарю тебе овощной танго. Но это странно, боже мой, как это странно. Беги, любимая, я знаю, это ранка ведет к погибели любви.